Глава 13. Мы поздновато выехали из Мадрида, но наша ланча, которую мы прозвали «Простушка», вела себя великолепно, буквально глотая километры знакомого, ведущего на север шоссе. Мы остановились в старинной таверне в Бургасе, где Марио, наш бывший шофер, пригнавший ланчо из самого Удины, задолго до поединка в Сьюдад-Реале, мог полакомиться форелью из горной Кастильской речушки. Блестящие с пятнистыми чешуйками рыбины были крупные, свежие, крепкие, и можно было самим выбрать на кухне понравившуюся тебе форель и куропаток. Вино подавали в каменных кувшинах, и мы заказали нежный бургосский сыр, который я обычно привозил Гертруде Стайн в Париж в те давние добрые времена, когда я возвращался домой из Испании поездом в вагоне третьего класса. Марио быстро домчал нас из Бургаса в Бильбао. Он был гонщиком, и считалось, что ехать с ним безопасно. Но порой при взгляде на спидометр меня бросало в жар. На простушке были установлены три вида звуковых сигналов. Один из них как бы предупреждал: «Расступитесь, мы едем». Но когда мы проносились, я видел, как ослы, козы и их хозяева в недоумении оглядываются, точно ждут появления поезда. Бильбао — промышленный портовый город, выросший в горной чаше на берегу реки. Это большой, богатый, респектабельный город с попеременно жарким и влажным или холодным и влажным климатом. Вокруг города есть удивительные по красоте места и живописные, наполняющиеся во время прилива, речушки, берущие начало далеко от города. Это город крупного бизнеса и большого спорта, и у меня там много друзей. В августе здесь бывает самая сильная в Испании жара, если не считать Кордовы. В тот день там было в меру жарко и солнечно, и широкие улицы города выглядели весело. Карлтон — прекрасный отель, и нам отвели хорошие номера. В отличие от других испанских городов, Ферия в Бильбао считается респектабельной, богатой, денежной. И матадоры здесь ходят в пиджаках и при галстуке. Мы так много времени провели в дороге, что совершенно не смотрелись в дорогом вестибюле отеля. И только простушка спасла наш престиж. Она оказалась самой красивой машиной в городе. Антонио пребывал все в том же прекрасном настроении, что и в день нашего расставания. Он любил Бильбао, и его не раздражали ни духота, ни респектабельность. Здесь уже никто не мог войти в Кальехон, даже выступавших накануне, но не занятых в этот день на арене матадоров, попросили выйти. В Бильбао заметнее, чем в других городах, давали себя знать власть и порядок. И полицейские не без удовольствия заставили нас обойти всю арену, но не пустили напрямик через обычный проход. Наконец мы добрались до своих мест, и было непривычно смотреть бой не из-за барьера, а с трибун. Антонио, как и обычно в этом сезоне, показал лучшее, на что способен, и превосходно справился с обоими быками. Он получил максимально дозволенные властями Бильбао трофеи уши обоих быков. Все в его выступлении было легко и просто, поскольку работал он мастерски и без напряжения, и убил он также легко и решительно. Антонио взволновал и заворожил зрителей. Сидевший рядом со мной мужчина сказал: «Он возвращает былое, давно утраченное отношение к бою быков». Работая, Антонио был счастлив и умел передать ощущение красоты и легкости боя. Состоявшийся на следующий день бой Луиса Мигеля явился для всех большим разочарованием. Начал он хорошо, и с первым быком даже провел два совсем неплохих пасса с плащом, а следом две прекрасные Вероники. За время боев с Антонио он стал намного лучше работать с плащом, и первую половину боя вел умело и уверенно. Бык его был среднего размера, нетрудный и не подарок. Мигель счастливым не выглядел, но был в хорошей форме. Убивая, он дважды попал в кость, но потом все же всадил шпагу на три четверти клинка. Второй бык Мигеля был крупный, с большими рогами. Мигель вновь показал хорошую работу с плащом, но бык оказался трудный и потенциально опасный. Он нерешительно нападал на лошадей, а пикадоры нерешительно атаковали его. Казалось, что бык вернется к Мигелю от пикадоров совершенно свежим и по-прежнему трудным. И вот тогда последний пикадор буквально навалился на быка, беспорядочно тыча в него пикой, стараясь изо всех сил причинить ему боль. Это возможно только по приказу матадора. В результате бык вернулся к Мигелю еще более нервным, чем он был до пикадоров. Луис Мигель хоть и работал грамотно, но, опасаясь за свою ногу, хотел поскорее подчинить себе быка, вывести на последнюю прямую и убить. Бык же постоянно норовил достать его рогами из-под мулеты. Мигель дважды пытался нанести удар, но оба раза осторожно и неуверенно. Бык и вправду требовал осторожности, и Мигель уже стал волочить ногу. На третьей попытке он сумел всадить шпагу наполовину, но попал точно в смертельную точку, и бык рухнул. Зрители были разочарованы. Все мы переживали за Мигеля, и больше всех его хирург доктор Тамамес. Полученная в Валенсии рана беспокоила Мигеля, и тупая, то обостряющаяся, то затухающая боль вновь вызвала в его памяти обстоятельства того боя. Былая уверенность, с которой он выступал в Малаге, оставила его, а поврежденная нога становилась все хуже и хуже. Он повредил полулунный хрящ. Обычно такую травму получает при боковом ударе футболист или бейсболист, зацепившийся за что-нибудь шипами бутс при старте. Тамамес пытался снять воспаление хряща ультразвуковым облучением. Если воспаление не уменьшится, то хрящ в колене может неожиданно ущемиться. Для Мигеля это было бы равноценно смерти. Если же хрящ удалить, то Мигель на 3, а то и на 6 недель оказался бы прикован к постели, и, кто знает, возможно, его карьера матадора была бы закончена. Пока что хрящ был поврежден не настолько, чтобы неизбежно запереть сустав на ноге. Но боль лишала Луиса Мигеля уверенности. Я очень беспокоился за Мигеля. Но он настаивал на продолжении поединка с Антонио. Последний бой, особенно если вспомнить, как проходили их поединки, начиная с Валенсии, окончательно убедил меня, что Мигель либо погибнет, либо выйдет из строя. Видя, как мастерски и уверенно дерется Антонио, я и мысли не допускал, что он может быть ранен. Я всегда волновался за него, но сейчас ничто не предвещало ранения. Обычно я умел предвидеть психологическую, физическую или фактическую вероятность ранения. Безусловно, его захлестнул поток, перебор вдохновения. Но тогда для Антонио это было естественным, и он работал по правилам настоящего боя. Вести бой совершенно, то есть медленно и красиво, всегда очень опасно. Но Антонио настолько хорошо знал быков, что ему все было нипочем. А отбросив страх перед смертью, он обрел нечто такое, что, казалось, надежно защищало его от опасности. И все же Ферия в Бильбао, где у Антонио было слишком много богатых и знатных друзей, и слишком много светской жизни могла стать для него очень опасной. Конечно, здесь не было ничего общего с безудержными мадридскими развлечениями, но он поздно ложился, и у нас не было ни необходимых, по-хорошему, утомительных упражнений, ни изнуряющих дорожных переездов, после которых так же хорошо спится. Это не могло не сказаться на его выступлении накануне последнего совместного боя с Луисом Мигелем. Да и с быками в тот день ему не повезло. Последний бык, и без того подслеповатый, за время боя чуть вовсе не ослеп. Ни один из них не годился для хорошей работы с плащом или фаэны с мулетой. И первый из быков опасно семенил и постоянно пытался достать Антонио рогами из-под мулеты. Конечно, такой бык не позволял уверенно работать с плащом. Тем не менее, если бы Антонио вовремя ложился спать, просвет между ним и быком во время пассов был бы куда меньшим. Два дня подряд в Бильбао шел дождь, но к началу корриды погода прояснилась. Арена в Бильбао хорошо впитывает влагу, и, зная здешний климат, строители завезли соответствующий песок. В этот день поверхность арены была сырой, но не скользкой, хотя в полдень мы еще опасались, что из-за дождя коррида может не состояться. Но в конце концов выглянуло солнце, нависла тяжелая влажная жара, и время от времени набегали облака. После проведенного Тамамисом курса лечения Луис Мигель чувствовал себя получше, но был по-прежнему невесел и задумчив. Год назад, в этот день, после страшных мучений, умер от рака его отец, и Луис Мигель думал об этом и о многом другом. Он был все такой же обходительный, и после обрушившихся на него несчастий стал намного добрее. Он понимал, как близок он был к гибели во время недавних совместных боев с Антонио. Он знал, что нынешние полхасские быки не чета прежним, которые в чем-то были даже лучше мьерских, и что Бильбао не Линарес. Но слишком много всего произошло за это время, и ему все больше не везло. Одно дело стать первым в мире человеком в своем ремесле и искренне верить в это. Другое дело всякий раз доказывать свое первенство, рискуя жизнью, и знать, что никто не верит в это, если не считать его собственных богатых и могущественных друзей, несколько красивых женщин, да еще Пабло Пикассо, который вот уже 25 лет не видел ни одного боя быков в Испании. Для Мигеля было важно самому поверить в свое превосходство. Другие тоже поверят, коль скоро он сможет это доказать. Однако теперь, когда он утратил свою репутацию и получил травму, это было непросто. И все же он не оставлял надежду, и как тогда в Малаге верил в возможность чуда. Лежа у себя в комнате под простыней, Антонио был спокоен и расслаблен, как отдыхающий леопард. Я не хотел ему мешать, и мы пробыли у него всего несколько минут, как и на протяжении всего лета, Антонио был счастлив. Внизу на первом этаже бар и ресторан были забиты ожидавшими столика посетителями. Наконец и мы поели за одним большим столом в компании старых и новых друзей. Доминго Домингин сказал мне, что здесь полхасские быки будут намного лучше, чем в Валенсии. Двое из отобранных быков были легковаты, но на вид казались достаточно крупными. Согласно жеребьевке, быки составили примерно равноценные пары. Луис Мигель открывал бой с самым мелким из доставшихся ему быков. На трибунах не было ни одного свободного места, пришли даже многие высокопоставленные члены правительства. В президентской ложе в сопровождении прибывшей из Сан-Себастьяна свиты сидела донья Кармен Пола де Франко, жена главы государства. Первый бык Луиса Мигеля выскочил очень резво, красивый, с хорошими рогами. Он казался крупнее, чем был на самом деле. Луис Мигель встретил его плащом и провел несколько хороших пассов. Первое ките ему тоже удалось. Нога, похоже, его не беспокоила, но когда он подошел к барьеру, лицо у него было мрачным. С мулетой он работал вплотную к быку и сделал несколько хороших правосторонних пассов. По ходу боя пассы стали лучше, и Мигель увереннее. Я по-прежнему следил за его ногами и волновался, но все шло хорошо. Луис Мигель взял мулету в левую руку и провел серию пассов на турале. Любой другой матадор мог бы гордиться такими пассами, но они мало напоминали пассы Мигеля в Малаге, и аплодисменты доносились только из дорогих лож. Кто-то в ложах попросил, чтобы дали музыку, и Мигель провел, и провел хорошо, серию пассов, повернувшись боком к быку, вроде тех, что некогда ввел в моду манолете. Затем он провел пару пассов, монотонно покачиваясь из стороны в сторону, загипнотизировал быка и опустился перед ним на колени. Кому-то из зрителей такие пассы нравились, кому-то нет. Антонио отбил у них интерес к подобным трюкам. Поднялся Луис Мигель легко, даже не опираясь на древко мулеты, и нога его не подвела. Вид у него был недовольный и разочарованный. Убил он легко и сразу. Шпага вошла несколько выше положенного места, и из пасти быка хлынула кровь. Бык шумно рухнул на песок. Президент отказался присудить ухо. По-моему, удар был хорошим, а при поражении артерии кровь часто идет горлом. Зрители долго аплодировали, и Луис Мигель вышел на поклон. Он был мрачен. И все-таки нога, очевидно, не мешала ему, иначе он ни за что не опустился бы на колени. На арену выскочил бык Антонио. Он мало чем отличался от быка Мигеля и был приблизительно такого же размера. Убедившись, что у быка хорошая реакция, Антонио начал работать, как бы продолжая неудавшийся вчерашний бой. Теперь это были те же магические прекрасные пассы с плащом, какие мы привыкли видеть в этом сезоне, и по приглушенному шуму голосов зрителей и неожиданным всплескам ликования чувствовалось, как возвращается прежнее ощущение радости боя. Сразу после первой пары бандерилей Антонио попросил разрешения вступить в бой и попытаться с помощью мулеты сделать его увереннее. Бык был чуть медлителен в нападении, и Антонио вынужден был сам выступать ему навстречу. Проведя несколько правосторонних, безопасных для быка пассов, Антонио придал ему больше уверенности, научил работать вплотную к человеку, а когда заиграла музыка, вывел быка на середину арены и, взяв мулету в левую руку, стал вызывать атаки с большого расстояния. Теперь он достаточно раззадорил быка и увеличил дистанцию и скорость атак. Бык хорошо видел на расстоянии, и Антонио, подпуская его, встречал быка мулетой, и затем, держа ее в левой руке, увлекал его на нужной скорости и проводил серию близких, замедленных, отточенных пассов на турале. Закончил он пассом, при котором бычьи рога буквально касались его груди, и я видел, как из-под красного полотнища показались рога, и потом оно медленно соскользнуло по шее, лопаткам, спине и хвосту животного. Наконец он убил, нанеся внезапный сильный удар, и шпага вошла по самую рукоять. Удар пришелся в положенное место, но разве что дюйма на полтора левее смертельной точки, и Антонио стоял перед быком, не отрывая от него своих цыганских глаз. Он застыл, с победоносно поднятой правой рукой, высокомерно откинув назад голову, но при этом как хирург не сводил глаз с быка до тех пор, пока задние ноги животного не задрожали, потом подкосились, и бык рухнул замертво. Тогда он резко повернулся к зрителям, и в глазах его не осталось ничего от настороженности хирурга, а лицо светилось радостью от проделанной работы. Тореро не дано видеть со стороны созданное им произведение искусства. Он не может услышать его подобно музыканту или исправить как художник или писатель. Он лишь чувствует и слышит реакцию зрителей. Когда он понимает, что создает настоящее произведение, работа захватывает его и заставляет забыть обо всем на свете. Но создавая, он должен работать строго в соответствии со своим уровнем мастерства и знанием животного. Если же Матадор не умеет скрыть от зрителей, что он постоянно помнит об этом, то говорят, что он лишен вдохновения. Про Антонио этого нельзя было сказать. И теперь зрители принадлежали ему. Он смотрел на трибуны и спокойно, но без лишней робости давал им понять, что знает это. Совершая круг почета с бычьим ухом в руке, он смотрел на поочередно встававших при его приближении представителей различных слоев населения Бильбао, города, который он любил и был счастлив тем, что покорил их. Я взглянул на Мигеля, стоявшего у барьера с отсутствующим взглядом, и подумал, когда ждать беды, сегодня или в какой-нибудь другой день. Хаиме Остас превосходно справился со своим быком, который был чуть крупнее первых двух и прекрасно дрался. Хаиме отлично поработал и с плащом, и с мулетой. Зрителям его работа пришлась по душе, и он получил ухо, хотя и убил не сразу. После того, как Хаиме, получив в награду ухо, сделал круг почета, все три матадора подошли к президентской ложе поприветствовать донью Кармен Поло де Франко. Луис Мигель, бывший другом зятя генералиссимуса и охотившийся с самим главой государства, принес свои поздравления и извинения. Должно быть, нога не болела, раз он поднялся в ложу. А если бы и болела, он все равно побежал бы туда. Правда, ему тут же пришлось спуститься. Следующий бык был его. Это был черный бык, чуть крупнее предыдущего. Рога у него были крупные, и выскочил он уверенно и красиво. Мигель выступил вперед с плащом и провел четыре медленные, неинтересные вероники, и затем заставил быка сделать круг в полувероники. Но выступление Луиса Мигеля недолго оставалось неинтересным. Он недаром славился своим умением вести бой и управлять каждым движением быка на арене. Теперь он собирался извлечь максимум возможного из этого боя, увлек быка плащом и вывел точно на то место, где по его плану бык должен был атаковать пикадоров. Пикадор, подняв копье, выступил вперед, и бык атаковал его. В момент, когда бык боднул рогами лошадь, пикадор всадил в него копье. Бык напал вторично, и пикадор поправил копье и снова нанес удар. А Луис Мигель перехватил быка и провел очередные четыре скучные вероники, все с той же помпезной концовкой. Затем Мигель вернул быка на прежнюю удобную для атаки позицию. Это один из простейших приемов кориды, и Мигель проделывал его тысячи раз. Он хотел резким взмахом плаща заставить быка замереть в центре арены так, чтобы передними ногами он оказался за пределами белого очерченного круга. Но когда Мигель, повернувшись спиной к пикадору и лицом к быку, проходил между быком и державшим наготове пику всадником, бык бросился на лошадь, и Мигель оказался у него на пути. Не обратив никакого внимания на плащ, бык всадил рог в бедро Луиса Мигеля и с силой отбросил его к лошади. Мигель еще не успел коснуться земли, как пикадор вонзил в быка пику. Бык еще раз поддел в воздухе Луиса Мигеля, и когда тот упал, несколько раз боднул его. Доминго, брат Мигеля, перескочил через барьер, чтобы оттащить его. Антонио и Хаима Остас бросились к быку, стараясь отвлечь его своими плащами. Все понимали, что рана большая и тяжелая, и что рог, очевидно, вошел в брюшную полость. Многие полагали, что Мигель ранен смертельно. Так оно и было бы, если бы рог пригвоздил Мигеля к попоне, покрывающей круп лошади. Когда Мигеля несли через Кальехон, лицо его было землистого цвета, и он кусал губы и зажимал руками низ живота. С первого ряда, где мы сидели, пробраться в лазарет было невозможно, да и полиция никого не пропустила в проход, так что я остался и смотрел, как Антонио работает с быком Мигеля. Обычно, когда бык наносит матадору такую тяжелую и, возможно, смертельную рану, то унаследовавший быка матадор старается наспех провести все приемы и как можно скорее убить. Антонио отказался от этого. Бык был хороший, и он не хотел терять его. Зрители заплатили, чтобы посмотреть на Луиса Мигеля. Но из-за собственной глупости он не смог довести бой до конца. Это были зрители Мигеля. Что ж, коль скоро нет Домингина, его заменит Ордоньес. Хотелось верить, что именно так рассуждал Антонио, или что он не хотел, чтобы лопнул подписанный Луисом Мигелем контракт. Как бы то ни было, но не ведая, насколько опасна рана, и зная только, что рог вошел и вошел глубоко в верхнюю часть правого бедра, Антонио вышел на арену, такой же спокойный и уверенный, каким он был в предыдущей схватке, и стал работать с быком Луиса Мигеля. Раздались аплодисменты, заиграла музыка, и Антонио, увлекшись, стал проводить невероятно близкие пассы. Он провел отличную фаэну и убил быстро, и шпага вошла хорошо, хотя и на целых 2 дюйма в сторону от смертельной точки. Зрители аплодировали. Но Антонио знал, что схитрил, и специально целился так, чтобы убить побыстрее. Из операционной сообщили, что рог попал в правый пах, точно в то же место, что и в Валенсии. Он вошел в брюшную полость, но пока не было известно, задет ли кишечник. Луис Мигель находился под наркозом, и его оперировали. На арене был бык Антонио. Это было самое крупное в этом бою животное. У него были крепкие рога, но поначалу он казался никчемным, семенил рысцой, озирался по сторонам. Хуан предложил ему плащ, но бык, как бы рабея, попятился от него, тут же скрылся за барьером в проходе и стал метаться там, пока случайно не попал в открытые ворота и снова не оказался на арене. Зато, когда выехали пикадоры, бык расхрабрился и смело бросился на лошадей. Пикадоры успешно отбивали его атаки, а бык с силой налегал на воткнутые в него пики, рыл копьями песок, и от этого стальные наконечники еще глубже врезались в его тело. Антонио отвлек быка плащом и провел с ним несколько пассов, да так, словно у того и не было никаких недостатков. Он с филигранной точностью определил скорость атакующего животного, плащ его двигался точно с такой же быстротой, и вскоре он уже полностью контролировал поведение быка. А зритель, как обычно, видел лишь все те же легкие, завораживающие, замедленные, как движение маятника, пассы. Когда бандерильерос работали с быком, я видел, как они портят его, делают трудным и опасным, И я еле дождался, пока Антонио взял быка на себя и стал работать с мулетой и шпагой. Со своего места я не мог слышать, что сказал Антонио Ферреру и Хони, но было видно, что и он обеспокоен. Мы переживали. Публика восхищалась и ликовала, взрываясь при каждом очередном пассе громом аплодисментов. А в это время Антонио под звуки музыки вел с крупным раздражительным и неподатливым быком классический прекрасный бой, какой возможен только с по-настоящему храбрым животным. На сей раз рога вплотную касались тела человека, и даже я не мог заметить просвета между ними. Он работал на одной скорости с нападающим быком и еле заметным движением кисти руки так управлял развивающимся пурпурным саржевым полотнищем, что черная глыба быка и прямая гибкая фигура человека сливались в движении в единое целое. Еще одно движение руки, и черная громадина, скользнув смертоносными рогами по груди человека, выполнила финальную, самую опасную фигуру. Глядя, как Антонио еще и еще раз проводит этот прием «пассе де печо», я сразу понял, чем закончится эта схватка. Ритм боя звучал, как величественная музыка. Но до конца было еще далеко. Антонио готовил быка к смерти и собирался убить его приемом «ресибиендо». «Ресибиендо», если бык еще в силах атаковать, величайший из финалов боя. Это древнейший, опаснейший, самый прекрасный прием, поскольку матадор, вместо того, чтобы самому атаковать быка, спокойно ждет, потом провоцирует нападение, и лишь после того, как бык поравняется с ним, взмахом мулеты пропускает его справа от себя и под прямым углом наносит удар шпагой точно между лопаток. Это опасно, потому что если он не сможет подчинить быка мулете, и тот вскинет голову, рог войдет прямо в грудь матадора. В обычном бою, если в момент удара шпагой бык вскинет голову, рог попадает в бедро человека. Убивая приемом ресибиендо, матадор должен выждать конца атаки, до тех пор, пока рога не окажутся в 1-2 дюймах от него. Если матадор отпрянет в сторону или при помощи мулеты отведет от себя нападающее животное чуть-чуть подальше, шпага войдет косо. Жди, пока он вот-вот достанет тебя. Таково главное условие приема ресибиендо. Мало у кого хватает мужества ждать и в то же время твердым движением левой руки заставлять быка проноситься мимо, не поднимая головы. В основном при ресибиендо бык повторяет те же движения, что и при пассе де печо. Вот почему, подготавливая быка к смерти, Антонио проводил пас за пассом, стремясь убедиться, достанет ли быку сил и запала преследовать мулету, не поднимая головы, и не остановится ли он в нерешительности в разгаре схватки. Убедившись, что бык готов и полон решимости, Антонио под нашими трибунами вывел быка на последнюю прямую и изготовился к бою. Во время наших долгих ночных переездов мы много говорили об этом способе убивать и пришли к выводу, что поскольку Антонио почти левша, для него это несложно. Сложность заключалась только в возможных последствиях, а последствия таковы, что острый как кинжал рог толщиной с палку от метлы может войти в грудь с силой, на какую способен только бык, который ударом рогов опрокидывает лошадь или расщепляет вдребезги 2-дюймовые деревянные щиты барьера. К тому же рога эти бывают такими острыми, что разрезают шелковую поверхность мулеты, точно бритва. Иногда на рогах попадается накосток, и тогда рана может быть шириной с ладонь. Разумеется, все просто, если вы в состоянии спокойно ждать, глядя на стремительно приближающиеся рога, и при этом знать, что они разорвут вам грудь, стоит ощутившему сталь клинка быку приподнять голову. Конечно же, все просто, согласились мы. И вот теперь Антонио изготовился к бою, нацелил клинок и, взмахнув перед быком мулетой, выставил вперед чуть согнутую в колене левую ногу. Бык атаковал. Шпага попала в кость между лопаток. Антонио налег всем весом. Клинок согнулся, взмах мулеты, и бык пронесся мимо. Композиция распалась. В наше время ни один матадор не проводит ресибиендо дважды. Такое случалось только во времена Педро Ромеро, другого великого тореро, выходца из городка Ронда, который жил много лет назад. Но пока бык не утратил способности атаковать, Антонио должен был убить его только приемом ресибиендо. И он вновь вывел быка на исходную позицию, нацелил клинок, поманил движением ноги и мулеты, выждал, пока рога окажутся в опасной близости. Но шпага снова попала в кость, композиция смешалась, распалась, и мулета увела огромного быка в сторону. Бык стал медлительнее, но Антонио знал, что у него еще есть силы на одну полнокровную атаку. Он один понимал это, но зрители не верили своим глазам. Для полного триумфа Антонио достаточно было, не рискуя сверх меры, нанести последний чистый удар. Но Антонио твердо решил полностью заплатить по счету всем быкам, убитым им в выгодной для него позиции. А таких за его жизнь набралось немало. Этому быку дважды представилась возможность вспороть грудь Антонио. И теперь он подарил быку третью попытку. Конечно, он мог всадить шпагу чуть-чуть ниже или рядом со смертельной точкой, и никто не поставил бы ему это в вину. Ведь он убивал приемом ресибиендо. Он прекрасно знал, куда надо метить, чтобы шпага вошла легко, и все было бы хорошо или почти хорошо. Последние годы именно за такие удары и раздавались награды. Но сегодня пусть все идет прахом. Сегодня он должен был заплатить по счету всем быкам, над которыми взяла верх хитрость человека со шпагой. И снова бык на последней прямой, и в цирке стало так тихо, что я слышал, как щелкнул позади меня закрывшийся дамский веер. Антонио нацелил клинок, выставил вперед согнутую в колене левую ногу, взмахнул мулетой, и когда бычьи рога вот-вот должны были поддеть его, острие шпаги вошло между лопаток, и бык, упираясь в клинок и низко опустив голову, пытался достать ускользающую мулету. Антонио ладонью надавил на эфес, и шпага медленно исчезла в теле животного. Антонио стоял, не двигаясь, слившись с громадой быка. И когда ладонь уперлась в черный загривок, рог уже миновал его грудь, и бык был мертв. Бык, похоже, не сразу осознал происшедшее. И еще смотрел на Антонио, который стоял перед ним, подняв руку, не ликуя, а словно прощаясь. Какое-то мгновение я не мог видеть лица Антонио, но догадывался, о чем он думает. Бык тоже не видел его лица, незнакомого, сострадающего лица, самого удивительного из встречавшихся мне людей, лица, которое на этот раз выражало столь необычное в этих стенах сочувствие. Наконец смерть завладела быком, ноги подкосились, и он стал падать. И Антонио видел, как стекленели его глаза. Вот как закончился в тот год поединок Антонио и Луиса Мигеля. Все, кто приехал в Бильбао, понимали, что никакого соперничества больше нет. Вопрос был решен. Конечно, формально можно с этим не согласиться. Споры могли продолжаться в газетах или с коммерческой целью, или для того, чтобы позже привлечь зрителей в латиноамериканских странах. Но, посмотрев все бои, и в особенности выступления Антонио в Бильбао, нельзя было больше сомневаться в его превосходстве. Может быть, кто-то скажет, что в Бильбао Антонио одержал верх, потому что у Мигеля болела нога. Возможно, кто-то еще заработает деньги на этом предположении. Но было бы слишком опасно, смертельно опасно пытаться проверить это в Испании на настоящих зрителях и настоящих быках с неподпиленными рогами. Вопрос был решен, и я с облегчением узнал, что хотя рог и вошел в брюшную полость Луиса Мигеля, внутренние органы не были задеты. В тот вечер после того, как Антонио переоделся, мы поехали навестить Луиса Мигеля. За руль сел Антонио. Он все еще не мог успокоиться после боя, и мы обсуждали происшедшее и в его номере, и потом в машине. «Как ты узнал, что его еще хватит на второй и на третий заход?» — спросил я. «Я был уверен», — сказал он, — «просто почувствовал». «Но были какие-то признаки?» «Я хорошо изучил его. Уши. Все, знаешь, как бывает. Ты понимаешь меня, я понимаю тебя. А ты верил, что он осилит?» «Конечно, но ведь я наблюдал с трибун на порядочном расстоянии. Всего каких-нибудь 6 или 8 футов окажется далеко, целая миля», — сказал он. В клинике, лежа в постели, Луис Мигель мучился от боли. Рог угодил в шрам от старой, еще не зажившей валенсийской раны, разорвал ее и вошел в брюшную полость, точно по прежней траектории. В палате было с полдюжины человек, и Луис Мигель, превозмогая страдания, старался быть любезен со всеми. Его жена и сестра должны были прилететь ночным рейсом из Мадрида. «Прости, но я не смог пробраться в лазарет», — сказал я. «Тебе очень больно». «Так себе, Эрнесто», — сказал он очень тихо. «Маноло поможет». Он осторожно улыбнулся. «Уже помог», — сказал он. «Может быть, попросить их выйти?» «Бедняги», — сказал он. «У тебя это здорово получается. Мне тебя не хватало». «Увидимся в Мадриде», — сказал я. «Мы покажем им пример и уйдем». «А мы здорово получаемся вместе на газетных фотографиях», — сказал он. «До встречи у Рубера». Я имел в виду в больнице Рубера. «Я забронировал за собой номер», — ответил он. Конец книги. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Ноябрь 1993 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читала Елена Лебедева.